После открытия феномена аттитюда начался своеобразный бум в его исследовании. Возникло несколько различных толкований аттитюда, много противоречивых его определений. В 1935 году Олпорт написал обзорную статью по проблеме исследования аттитюда, в которой насчитал 17 дефиниций этого понятия. Из этих 17 определений были выделены те черты аттитюда, которые отмечались всеми исследователями. В окончательном, систематизированном виде они выглядели так. Аттитюд понимался всеми как а. определенное состояние сознания и нервной системы, б. выражающая готовность к реакции, в. организованная, г. на основе предшествующего опыта, д. оказывающее направляющее и динамическое влияние на поведение. Таким образом, были установлены зависимость аттитюда от предшествующего опыта и его важная регулятивная роль в поведении. Одновременно последовал ряд предложений относительно методов измерения аттитюдов. В качестве основного метода были использованы различные шкалы, впервые предложенные Тёрнстоуном. Использование шкал было необходимо и возможно потому, что аттитюды представляют собой латентное, скрытое отношение к социальным ситуациям и объектам, характеризуются модальностью, поэтому судить о них можно по набору высказываний. Очень быстро обнаружилось, что разработка шкал упирается в нерешенность некоторых содержательных проблем аттитюдов, в частности, относительно их структуры. Оставалось неясным, что измеряет шкала. Кроме того, поскольку все измерения строились на основе вербального самоотчета, возникли неясности с разведением понятий «аттитюд», «мнение», «знание», «убеждение» и так далее. Разработка методических средств стимулировала дальнейший теоретический поиск. Он осуществлялся по двум основным направлениям, как раскрытие функции аттитюда и как анализ его структуры. Было ясно, что аттитюд служит удовлетворению каких-то важных потребностей субъекта, но надо было установить, каких именно. Были выделены 4 функции аттитюдов. Первая — приспособительная, иногда называемая утилитарной, адаптивной. Аттитюд направляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению его целей. Вторая — функция знания. Аттитюд дает упрощенные указания относительно способа поведения по отношению к конкретному объекту. Третье — функция выражения, иногда называемая функцией ценности, саморегуляции. Аттитюд выступает как средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения, выражения себя как личности. Четвертое — функция защиты. Аттитюд способствует разрешению внутренних конфликтов личности. Все эти функции аттитюд способен выполнить, потому что обладает сложной структурой. В 1942 году Смитом была определена трехкомпонентная структура аттитюда, в которой выделяются а. когнитивный компонент — осознание объекта социальной установки, б. аффективный компонент — эмоциональная оценка объекта, выявление чувства симпатии или антипатии к нему, в. поведенческий — конативный компонент — последовательное поведение по отношению к объекту. Теперь социальная установка определялась как осознание, оценка, готовность действовать. Три компонента были выявлены в многочисленных экспериментальных исследованиях и Йельские исследования Ховланда. Хотя они дали интересные результаты, многие проблемы так и остались нерешенными. Прежде всего, так и оставалось неясным, что измеряют шкалы, аттитюд в целом или какой-то один его компонент. Складывалось впечатление, что большинство шкал в состоянии схватить лишь эмоциональную оценку объекта, то есть аффективный компонент аттитюда. Далее, в экспериментах, проведенных в лаборатории, исследование велось по простейшей схеме. Выявлялся аттитюд на один объект, и было непонятно, что произойдет, если этот аттитюд будет вплетен в более широкую социальную структуру действий личности. Наконец, возникло еще одно затруднение по поводу связи аттитюда с реальным поведением.